возведет светлые очи горе, все о себе пресветлый думает, опустит очи долу, все собой любуется, а увидит Бенедикта и скажет: «Поди сюда, Бенедикт, у меня всегда весна, у меня всегда любовь». «Золотой ты мой человек, сердце твое золотое», — сокрушался тесть.